Глава вторая. Долг королевы. Лика. В тот вечер больше ничего серьезного не произошло. Спир проводил меня до комнаты, попутно сообщив все маломальски значимые сплетни. Мы оба осознавали, что всего лишь пытались спрятать за пустыми словами собственную неловкость. Я дала слово. Сдержу ли его? Мой напарник в это не верил, что было очевидно, но он принял мой выбор. Я сама была настроена более позитивно. Возможно, мне просто слишком легко все давалось на этой земле, чтобы признать реальность проблемы. Да и как можно было верить во все эти «артефакт выберет» и «артефакт учтет»? Вот что мог бы выбрать тот же сапфировый венец? Ничего. Это всего лишь никому не нужная драгоценная вещичка, вся ценность которой заключена в легендарном прошлом. К сожалению, мне еще только предстояло столкновение с этим артефактом. И когда это произошло, я оказалась к этому не готова. Все началось утром. Я еще толком не успела открыть глаза, а Топя уже принялась меня тормошить. Она ругалась, кусалась, царапалась, но выполняла свой долг, будила королеву. В результате своего она добилась. Правда, с кровати я встала, а вот проснуться не проснулась. Сознание отказывалось цепляться за что бы то ни было, предпочитая и дальше плавать в мутном мареве сна. Топька же с упорством, достойным занесения в аналы истории, продолжала руководить моим вроде бы ожившим организмом. Каким-то чудом она заставила меня одеться, умыться. Ненадолго я даже вынырнула из сна и усадила за завтрак. Пока я рассеянно ковырялась у себя в тарелке, она рассказывала о чем-то важном и великом. Но я так привыкла пропускать мимо ушей большую часть ее слов, что и в этот раз поступила так же. А потому услышала я только окончание ее речи. «В общем, это вполне ожидаемо. Ты довольно быстро развиваешься, как королева, а потому внимание к тебе артефакта вполне обосновано». «Да и время для заключения брака сейчас самое подходящее». «Брака? Шутишь?» – отреагировала я мгновенно. Остатки сна как ветром сдуло. «Да уж тут не до спокойной расслабленности. Снова замуж толкают. Да демоны с обрядом. Не за того. Вот в чем вся соль». «Да, никогда не думала, что это скажу. Но, кажется, для брака я созрела. Осталось только убедить всех, что подходящую кандидатуру я способна и сама найти. Уж как-нибудь уболтаю эту железку или что там узардов за артефакт». «Такими вещами не принято шутить, королева. Пойми это и смирись». Чужим голосом откликнулась Топя. Я невольно вздрогнула. Странный озноб прошел по телу неприятным предчувствием. Кажется, не все так гладко с этим артефактом. «Куда?» Голос предательски дрогнул. Пришлось переводить дыхание и начинать фразу сначала. «Куда мне идти?» «Я укажу тебе путь», — все тем же голосом ответила моя Дайкая. Я молча встала из-за стола и накинула на плечи теплую шаль. Может, на улице и весна, но идти по утренним улочкам в одном платье из тонкой шерсти все же будет несколько опрометчиво. А побродить пришлось прилично. Сильных ветров в Зардии, конечно, не бывает. Сказывается расположение страны, но все равно замерзла я довольно сильно. Под конец прогулки я уже не могла скрыть дрожь. Топя, или вернее та, которая временно заняла место в ее теле, летела в паре шагов впереди меня, не останавливаясь и не снижая скорости. Она даже не оборачивалась, чтобы убедиться в моем присутствии. Завидная уверенность в собственных силах. Если я права, и это проявил себя сам артефакт, то мне придется повозиться. Но я справлюсь, чем бы эта штуковина ни являлась на самом деле. Меня довели до самой окраины города. Здесь начинались холмы, а вдали виднелись горы. Вход в подземелье обнаружился далеко не сразу. Хорошо его в свое время спрятали. И, видимо, давно это было. Нет, дверь открылась без скрипа, но так замаскировать под камень? Нет, сейчас не смогли бы. Коридор мерцал ярко-голубыми искрами искусственного света, не магического, Это я бы почувствовала. Ох, кажется, я попала в драконье логово. Настоящее логово. И пусть этот лаз слишком узок и больше рассчитан на человека, чем на огромную ящерицу, но место говорило само за себя. Последний оплот исчезнувшей расы, ушедшей, растворившейся в собственных детях. Драконы до последней капли крови защищают своих потомков. Мир их не принял, не был готов принять в тот момент. А сейчас? Как бы восприняли их сейчас? Тоже бы загнали в рамки человеческой плоти? Или позволили стать незримыми хранителями мира? Вопросы и ответы словно сами собой возникали в голове хаотично и беспорядочно. К сожалению, их практически невозможно было соотнести друг с другом. Воспоминания о драконах чередовались с более поздними. А еще была тоска по миру погибшему и миру, обретенному такой ценой. Жуткое чувство. Словно в твоей голове поселилось множество людей, и каждый стремился рассказать о своем, а заодно и задать пару вопросов соседу, просто так, развлечения ради. К счастью, это продолжалось недолго. Стоило мне попасть в большой круглый зал с металлическими стенами, как в моем сознании воцарилась тишина. Даже топику я больше не слышала. Пустота. Абсолютная. Та самая, что до 17-летия была со мной каждый миг. Оказывается, я успела от нее отвыкнуть. «Вот ты и здесь, королева!» «С возвращением!» Все тем же чужим голосом произнесла моя Дайкая, устроившись в центре комнаты на странном постаменте. «Я здесь впервые!» — поправила я. «Это мелочи. Зато были другие. Есть ли разница между вами? Вряд ли, ибо даже я ее не вижу». «Кто ты?» — хмуро спросила я, устав от этих бесконечных загадок. Да и после прогулки по тому коридору голова шла кругом от обилия совершенно ненужной информации. «Ну зачем, скажите мне, знать, что в свое время драконы оберегали свой мир от войн и конфликтов? Тем более их труды не увенчались успехом, раз им все-таки пришлось искать другой дом». «Ты неверно сформулировала вопрос, королева. Я не кто. Я что? Система проекта АРД-3. Можно сказать, последнее в этом мире, что осталось от Диалы. Так звался наш мир, а себя мы называли Арайнами». «А я думала, что раньше зарды были драконами». «Драконами? Им хотелось бы так думать. Они создали нас. Мы были похожи на них, как дети на родителей. Но были ли ими? Нет. Истинные драконы никогда бы не позволили, чтобы их земля бездарно сгинула в пламени ненужных войн. Но в каком-то смысле разница между нами не так и значительна». «Да уж, это существо все больше меня запутывает. Или оно за годы одиночества разучилось общаться с живыми, или и раньше этого не умело делать. Хотя за столько-то веков могло бы и научиться». «Но оставим эти философские темы для мыслителей. Я призвала тебя за другим. Настало время и тебе определиться, кого ты приблизишь к трону, чей образ запечатлишь в следующих поколениях королев». Вот мы и подошли к самому неудобному для меня вопросу. Ведь особого выбора давать мне все равно не собираются. Вернее, предложить предложат, но вряд ли в списке кандидатов окажется нужное мне имя. Думаю, если ты действительно следишь за событиями вовне, то ты и без меня все знаешь. Как можно спокойнее произнесла я. Ввязываться в спор с существом, о котором я почти ничего не знаю, явно неразумно. «Я слежу», — мягко растягивая гласные, произнесла та, что заняла тело моей Дайкаи. «Внимательно слежу. И мне совсем не понравился твой выбор. Он еще хуже, чем выбор прошлой королевы. Та хотя бы просто положила глаз на того, кто уже принадлежал другой. Ты же пытаешься поставить под удар все то, что мы с таким трудом спасали и берегли. Нет, королева, ты выберешь мужа и сделаешь это до начала сезона цветов. Не согласна, только и смогла ответить я. Это не обсуждается, королева. Ты служишь этой земле во всем. И если понадобится, у меня есть способы тебя заставить. Поверь мне, уж свои творения я призвать к порядку всегда смогу. Творение? Недоуменно переспросила я. Разумеется. Или ты думаешь, что Арайны сами превратились в это? Драконья морда брезгливо сморщилась. Кажется, Дайкаю совсем не радовали перспективы общения с зардами, но она уже смирилась с этим. Так что рычаги влияния у меня остались. И если бы твоя бабка не сбежала, то она испробовала бы их действия на себе, как ее мать и мать ее матери. Забавные вы создания, королевы. Стремитесь к свободе, являясь изначально несвободными. Раз за разом приходится призывать вас к порядку. Как будто мне больше делать нечего. В общем, так, королева, у тебя есть 2 недели срока. Найди себе спутника, того, кого под звон колоколов при людях назовешь своим. Ты знаешь мой ответ. Другого не будет. Топя, буду ее так называть, чтоб не мучиться. Тяжело вздохнула. Тебе некуда деваться, королева. По-хорошему или по-плохому, но ты выберешь достойного соправителя. Но подумай, если ты пойдешь мне навстречу, то на твою связь с вампиром закроют глаза. Единственное условие — твои дети не должны нести отпечатка его проклятия. Драконы свободны, королева. Ни один из них не должен родиться с печатью ограничения на душе. Такова моя воля. Таков мой ответ. Это единственное послабление, которое я могу тебе дать. Подумай над этим и приди к верному решению. Разговор был окончен. Это я поняла и по интонациям, и по тому, как потух взгляд Топи. Сознание артефакта, если, конечно, так можно говорить, покинуло тело моей Дайкаи. Итак, я проиграла. В том, что при желании меня смогут принудить к браку, я не сомневалась. Проклятье! И стоило бежать из светлых земель, чтобы вернуться к тому же, с чего начинала? Так, не время отчаиваться. Это был всего лишь артефакт. Какая-то непонятная говорящая штуковина, возомнившая себя богом этой земли. Наверняка с ней можно как-то справиться или договориться. Нужно только разобраться, с какой стороны подойти к делу, и все получится. Сейчас, когда впереди замаячили вполне определенные шансы полностью утратить себя, успокоить нервы так и не удалось. Кажется, совсем не бесконтрольное вмешательство в геном правителей – сломила волю моих предшественниц. Нет, все намного проще. Их подавлял артефакт, подстраивал все под собственные понятия правильности и целесообразности. Вот уж действительно не повезло. Как сказала бы моя верная Маргоша, жаль, что пришлось оставить ее отцу. Попала как кур в ощипь вашества. И не поспоришь же.